А почему не написали, что новая квартира? Хотели тебе сюрприз сделать». «Сюрприз», — усмехнулся Сережа, поглядел на притихшего Нока, потрепал ему загривок. «Я вот тоже сюрприз привез». «Я уж смотрю, это ты из лагеря такое страшилище везешь? Да нет, он хороший, только больно какой-то уж непричесанный». Нок вопросительно посмотрел на незнакомую девочку, потом на хозяина и вдруг зевнул во весь размах розовой пасти. «Ой», — сказала Наташка. «Она пошутила, Нок», — сказал Сережа. «Она больше не будет, не глотай ее». Наташка засмеялась и вдруг сразу встревожилась. «Сережка, а почему ты? Ведь смена только через 10 дней кончится. Ой, выгнали, да?» «Сам ушел», — хмуро сказал Сережа. «С начальником лагеря поругался». Наташка охнула. «Мамочка моя, а тебя отпустили?» А я спрашивал. «Сережка, сумасшедший! Тебя же искать будут!» Сережа поморщился. «Да не будут, там знают. Я все расскажу, только потом, ладно?» Наташка тряхнула своими светлыми, коротко подрезанными волосами. «Ну ладно, идите в комнату, я вас кормить буду. Слушай, а у него блох нет?» «Нет». «Не знаю». «Не надо нас кормить, мы на катере ели. Ты адрес скажи, мне ведь надо домой». «Ой, ты не уходи!» — испугалась она. «Как это не уходи?» «Подожди, переночу здесь». «Зачем?» «Ну, зачем? Скучно же. Думаешь, приятно полночи одной дома сидеть?» «А где тетя Маша и дядя Игорь?» «В театр пошли. Опера из Свердловска приехала. А потом еще в гости к папиному знакомому». «А тебя не взяли?» «А я не пошла». «Почему?» «Из вредности». «А, конечно. Отца всю неделю просила. Почини, почини велосипед. Он все починю, починю. А сам дотянул. Все ребята на озеро сегодня уехали, а я дома осталась. Ну вот и пусть сами ходят в свой театр». «Ну, ты тоже хороша. Дядя Игорь с утра до вечера на работе, а ты с велосипедом». Наташка виновато шмыгнула носом. «Он говорил, подожди до субботы. А в субботу его вызвали в порт. Что-то там срочное случилось. А он сейчас диспетчера порта замещает». «Сейчас навигация в разгаре. Мы пока плыли. Знаешь, сколько всяких теплоходов навстречу попалось? Ну, ты все-таки давай адрес, я пойду». «Останься, серенький», — жалобно сказала Наташка. Вот она всегда так, если хочет подмазаться. «Не уходи, серенький, сделай серенький». Только она сереньким его и называет. Раньше еще мама так называла, но это было давным-давно. «Не уйдешь, да? Я пельмени сварю, у нас две пачки в холодильнике». «Пельмени — это, конечно, вещь, но...» «Куда ты пойдешь ночью?» — уговаривала Наташка. «Это далеко, за 7 кварталов, на углу Октябрьской и Челюскинцев. Уже 11:30, и холодно сейчас, вон у тебя руки в пупырышках». Вечер и в самом деле был свежий. Сережа пока шел от пристани, слегка зяб. Но он сурово глянул на хитрую Наташку. «Это от твоих рук!» — он потер ладонями голые локти. «Почему у тебя пальцы мокрые и холодные? Стирала на ночь глядя?» «Это я ревела!» — сердито призналась она. «Тоже из вредности?» — понимающе спросил Сережа. «Нет, я боюсь одна». Сережа внимательно посмотрел ей в лицо. Только сейчас, при свете слабой коридорной лампочки, он разглядел, что глаза у Наташки красные и припухшие. Он не стал, конечно, смеяться. Никогда они не смеялись друг над другом, если одному из них было по-настоящему, до слез плохо. Если человеку одиноко и страшно, кто-то должен оказаться рядом, как сегодня на станции. Хотя, по правде говоря, Сережа не понимал, как может быть страшно в своем доме, знакомом до последнего гвоздика. «Ладно, вари пельмени», — сказал он. Наташка расцвела, и они пошли в комнату. Наташа сразу превратилась в хозяйку. Цыкнула на Нока, который хотел устроиться на пушистом половике у дивана, и показала ему место у двери. А Сережа велела умываться. «Успеется», — лениво ответил он. скинул сандалии и забрался на диван.